Глава 5. Встречаться с главой местной общины белых тигров пришлось на их территории. Загородное поместье Лера Рикневица выглядело зловеще. В таких домах должны жить привидения, но ни в коем случае не живые существа. Заросший парк только усиливал впечатление. Наемная карета остановилась перед главными дверьми, и Джейка шагнул на мелкий гравий дорожки. «Что-то у меня нехорошее предчувствие», — передернул плечами он. К гостю неспешно подошел один из оборотней. Их всегда можно отличить. Слишком плавная, текучая манера двигаться. У этого перевертыша к тому же были почти круглые желтые глаза. Даже тьма, давно вступившего в права вечера, не могла скрыть их огонь. А горела в них ненависть. «Джейкот отцу, Клэру Рикневицу», — предельно вежливо произнес маг. Он прекрасно понимал, что его и так узнали. Но необходимо было поставить перевертыша на место. Если тебя послали встречать гостя, то ты всего лишь слуга, помощник. Так что будь добр соответствовать. Оборотень искривил губы и сделал знак следовать за ним. Темные тяжелые двери нехотя распахнулись перед Джейко. Высокая фигура мага скрылась в полумраке холла. Плащ и перчатки Тацу с непринужденностью истинного аристократа передоверил еще одному подошедшему перевертышу. У этого глаза были зеленого цвета. В них бурлила та же ярость. Джейко с усмешкой подумал, что не удивится, получив обратно вместо своих вещей тонко нарезанные ленточки. Его проводили в комнату в дальней части дома. По виду что-то среднее между кабинетом и гостиной. Всю правую сторону ее занимал огромный камин. У левой же стены, на высоком, на первый взгляд очень неудобном стуле, сидел черноволосый мужчина. Обычно ошибочно считают, что принадлежащие к клану белых тигров непременно должны обладать снежным цветом волос. Но это не так. Бывают и темные, и светлые, и серые. Такой великолепный цвет, как у Инема, — это редкость. Черные волосы Рикневица говорили о том, что некогда он принадлежал к одной из самых влиятельных оборотнических семей. Даже сидящий он производил впечатление силы. Готовой к прыжку кошки. Казалось, он сейчас поднимет глаза и вместе со взглядом, опережая его, бросится в одном смертельном ударе, сдерживаемый до поры зверь. «Лэр Тацу!» Растягивая гласный, обратился к Джейко хозяин дома. В его голосе явно слышалась издевка. «Какая честь для нас!» Веки дрогнули, и Тацу увидел глаза Рикневица. Они были голубые и очень знакомые. Оборотень сделал приглашающий жест в сторону стула, стоящего с другого бока стола, у которого он сидел. Глава магического сыска отвесил безупречный поклон. Будь его воля, он никогда не приблизился бы к этому перевертышу ближе, чем на 12 шагов. Идеальное расстояние для заклинания ледяных игл, против которого еще ни одно живое существо не устояло, и в котором Джейко был так искусен. Однако сейчас он, молча и не торопясь, преодолел эти 12 шагов и уселся напротив главы местной общины белых тигров. Оборотень также жестом предложил гостю виски, на что маг кивнул. Похоже, разговор легким не будет. «Отличные виски, Лервиц!» Они были представлены раньше, на каком-то балу, на которых никто никогда не запоминает имен и лиц. Но теперь могли считать себя знакомыми и избавить друг друга от церемонии официального представления. «Зачем вы пришли в этот дом?» Мужчина отвел взгляд от камина и уставился в упор на мага. Тацу про себя выругался. Не так он хотел вести разговор. Впрочем, может, так и лучше. «За последние 2 недели в Войе произошло 6 убийств. И у нас есть неопровержимые доказательства причастности к этим преступлениям белых тигров. Или, скорее, полукровок. Я пришел, чтобы предупредить вас и попросить о помощи. Пока нам удается держать в тайне наши предположения. Но даже мы не всесильны. Рано или поздно об этом станет известно. Я пришел просить вас о том, чтобы вы присмотрели за своими тиграми». «Так вот, как и Немо решил с нами расправиться!» Оборвал его смехом Рикна. Он развернулся к Тацу всем корпусом. В его глазах лед плавился ненавистью. «С помощью своей тацовской подстилки! Что, великий белый тигр побрезговал сам руки марать?» Оборотень подался вперед, и когти с противным скрипом заскребли по хрусталю бокала. Джейка с тщательно выверенным недоумением посмотрел на собеседника. «Боюсь, что вы меня превратно понимаете. Мне нет дела до ваших с Энема разногласий». Голос мага не изменился ни на каплю. «Я начальник местного магического сыска, и у меня 6 убийств и бродящий где-то психопат из полукровок. Мне только ваших политических игр не хватало». «Ах, вот как!» Когти вновь скрипнули по бокалу. «Вы хотите поиграть в добренького дяденьку-сыщика?» «Извольте, лэр». Перевертыш передернул плечами, вновь откидываясь на спинку стула. «Только хочу заметить, что бы вы ни сказали, из этой комнаты живым вам не выйти». Тацу поднял бокал в пародии на тост. «Красиво, но неправдоподобно». Чуть искривил он губы. «Слишком много людей знают, где я. Вы хотите разрушить все, что с таким трудом создавали долгие годы в этом городе? Хотите войну с властями Ойя, тиграми и Немо и семьей Тацу?» Рикна отпил из бокала и улыбнулся так, словно впервые за многие годы почувствовал вкус виски. «Знаете, почему я не принял власти и Немо Куарсао? Почему предпочел уйти из Синих гор, которые до сих пор люблю больше, чем любое живое существо, но не покориться? Знаете, лэр Тацу?» Оборотень тянул гласные и впивался взглядом голубых глаз в лицо собеседника. «Потому что Инема отнял у нашего клана самую главную ценность — свободу. Свободу, лэр Тацу, если вам знакомо это понятие. А тигр без свободы — это помойная кошка. И вот ради этой свободы, свободы поступать, как нам хочется, свободы, купленной слишком дорогой ценой, я вас и убью, лэр Тацу». Рикновиц растянул губы в улыбке. Сверкнули показавшиеся на миг клыки. «Любимая игрушка Инема. И у меня в логове. Какая удача!» — почти ласково прошипел он. Джейка тоже улыбнулся и также сделал глоток. «Удача? Вы думаете, лэр Виц, я когда-нибудь полагаюсь на удачу?» Он покачал головой. «Вот поэтому вы и проиграли, Инема. Вы не умеете думать на несколько ходов вперед. Сиюминутное удовольствие для вас важнее реального блага». Клыки показались еще больше. «Свобода, лэр Тацу. Это и называется свободой». «Свобода — понятие многогранное. Свобода не в том, чтобы всадить клыки в горло взорвавшегося собеседника, а в том, чтобы с вами считались и вас боялись». «Нас боялись!» — зарычал оборотень. «Вас боялись в уличной драке, но всерьез никто не воспринимал». В глазах Тацу плясали золотые искорки. «Сила! Только это белые тигры уважали. А Инема дал вам свободу влиять на судьбы государств и манипулировать ферзями, а не пешками. Пока ваши сородичи воевали за власть и силу, вы дрались в сортире, да и то оказалось, что с иллюзиями». «Я тебя убью!» Лицо перевертыша начало трансформацию. «И чего добьешься?» Джейка откинулся на спинку стула и достал сигарету. «Игра. Игра! Как же он любил ее! Тебя и всех твоих тигров не просто вышвырнут из города, но вырежут до последнего котенка. Никого не оставят. Неужели изгнание из Синих гор ничему тебя не научило? Но я пришел сюда не для угроз или игр. Я пришел сказать, что если это твои тигры убивают людей на улицах моего города, или ты знаешь этого ублюдка и покрываешь, то лучше тебе вспомнить о том, что городские власти уже давно точат зубы на привилегии, на которые когда-то расщедрились. В связи со всем вышеперечисленным, голос Тацу вновь обрел привычную мягкость. «Прошу вас, Лэр Витц, пойти на сотрудничество с магическим сыском и выдать убийцу». «Мы никого не убивали. Вам не удастся повесить на нас эти убийства». «Я и не собираюсь ни на кого ничего вешать. Я не собираюсь придавать огласке участие в преступлениях кого-то из оборотней. Но ваша лояльность выбила бы у городских властей козыри. Так как, мы договоримся?» «Мне действительно ничего не известно об этих преступлениях». «В таком случае, может, вы поспрашиваете у своих тигров? Или попросите их быть внимательнее и заодно осторожнее, сдерживая свою свободу до лучших времен?» Рик на вид прищурился. «Кажется, я понимаю, что в вас нашел Инема Куарсао». Перевертыш вновь вернулся к прежней манере тянуть гласные. «Вы способны вывернуть любую ситуацию в свою пользу». Джейка допил свой бокал и поднялся. «Надеюсь, мы поняли друг друга. Ваше сотрудничество будет неоценимым для города». Черноволосый мужчина тоже встал. Одним единым движением. И скользнул вплотную к собеседнику. Слишком близко. Тут никакая магия не поможет. «Ну что ж, поиграем в ваши игры. Постарайтесь меня не разочаровать, Лэр Тацу». Мак улыбнулся в разъяренные глаза тигра. «Не в моих правилах». И шагнул в сторону коридора, всей кожей чувствуя, как голубоглазый зверь с трудом сдерживает желание всадить когти ему в спину. Однако уже спустя 5 секунд раздались шаги по паркету. Лэр Рикновиц вышел в холл вслед за Джейко. Кивнул встретившему Джейка оборотню, чтобы отдал плащ и перчатки. Тацу поблагодарил помощника за поданные вещи и нарочно медленно принялся застегивать пряжку плаща и натягивать перчатки. Потом повернулся к главе местной общины белых тигров и белозубо улыбнулся. «Приятно иметь с вами дело». Потом помолчал и добавил. «А по поводу того, что нашел во мне Инема, вы не правы. Его манит моя человечность». Джейка вновь улыбнулся. Только мягко, даже не столько губами, сколько глазами. Щелкнул пальцами и исчез в телепорте. Очень-очень сложном телепорте, который до этого готовил почти полдня. И все для того, чтобы Дориан опять не прицепился к нему за любовь к прогулкам по канату над бездонной пропастью. Да-да, Джейка Тацу очень любил эффектные сцены и имел к ним талант. Джейка материализовался в шагах в 7 от дороги примерно через поллиги от поместья. Несмотря на мнение обывателей, телепортация вовсе не так эффективна, как может показаться. Даже самый сильный индивидуальный телепорт не переносит мага больше, чем на лигу. К тому же энергии на них уходит очень много. Да и безопасностью они не отличаются. Такой сложный телепорт, каким воспользовался сейчас Тацу, вообще готовит в течение нескольких часов. Уйти они позволяют почти мгновенно, но их легко перебить или заблокировать. Так что лекции об излишней беззаботности не избежать. У Джейка было полно тех, кто считал своим долгом читать ему таковые. А обычный телепорт был плох тем, что на его создание ушло бы от 12 до 40 секунд. А за это время даже обычный человек успеет всадить кинжал в сердце. Что уж говорить об оборотне или тренированном бойце. Маг каждый раз менял место высадки из телепорта, зная, как часто подстерегают убийцы неосторожного волшебника там, где тот постоянно телепортируется. Все-таки даже опытные чародеи часто так рисковали. Хотя бы потому, что для безопасной телепортации требовались соответствующие условия. Сейчас Джейка выбрался из травы и пошел по дороге. В своем плаще-пелерине, щегольском наряде, дорогих ботинках и перчатках он смотрелся здесь неуместно. но это его ничуть не заботило. Хорошо быть магом, да еще и Тацу в придачу. Слава чудака иногда очень помогает. Место выхода из телепортации было выбрано не случайно. В третьей лиге отсюда располагалась корчма под названием «У седьмого столба». Готовили там так себе, но у хозяина всегда можно было взять лошадь на прокат, что маг и намеревался сделать. Его появление никого не удивило. Здесь уже привыкли к выходкам Лэра Тацу. «Есть одна неплохая кобылка», — ответил ему хозяин на вопрос о лошадке, направляясь вместе с ним к конюшням. «Норовистая только». Мужчина подвел Джейка к одному из стойл, из-за которого на него оценивающе смотрели большие карие глаза хорошенькой крепенькой красавицы. «Брыкастая. Справитесь?» Тацу стянул перчатку, погладил кобылку по морде и, вспомнив один из уроков тетушки по управлению коллективом, повторил ее перл. «Лошадь слушается только того, кто крепко держит удила». Хозяин что-то хмыкнул и вывел животинку из стойла. Во дворе принялся седлать. «Завтра забери ее из конюшен Грега». Джейка бросил мужчине монетку, с лихвой покрывающую аренду лошади и беспокойство. «Счастливо, Лэр!» Тацу вскочил в седло и уверенной рукой направил лошадку в распахнутые ворота. В первые минуты та попыталась проявить норов, но фокус не прошел. Да она не сильно и надеялась. Как любая женщина, вмиг распознала, что он из себя представляет. «Завтра за этой красавицей придут из корчмы у седьмого столба. Знаешь?» Тацу похлопал лошадь по крупу. Та и вправду была хороша, не призовая, конечно, но крепкая, быстрая, озорная. «Это которая на дороге что с востока?» Грег привык, что Лэр часто арендует коней, не весть где. «Да». Задумчиво ответил Джейка, уловив какой-то странный привкус у магического фона в этом месте. «Вроде ничего особенного. Уровень эманаций в норме. А ведь нет. Что-то новое появилось в магии города». «Что же это за запах?» — невольно пробормотал он. «Это?» — конюшей понял Тацу буквально. «Это же таверна по соседству. У них испокон веков такой кофе варят. С корицей. Очень бодрит». «Это в звезде Аверы, что ли?» — вспомнил маг, на миг отвлекаясь от занимавших его мыслей. «Точно. Бывали там, Лэр?» давно. И что-то кофе с корицей не припомню. Сходите. Вполне себе приличное заведение. Правда, кофе на ночь?» «А что?» Кофе действовал на Тацу тонизирующе. Хоть здоровый сон представителей этой семейки не могли потревожить даже угрызения совести, не говоря уже о каком-то кофе. «Может, и зайду. Что там у них еще вкусного есть?» Через какое-то время Джейка с интересом рассматривал внутренний интерьер звезды Аверы и с нарастающим одобрением принюхивался. Убранство было не ахти, а вот запах просто восхитителен. Авера — это одна из провинций Эсквики. Жили в ней преимущественно ликки. Весьма странная раса, основной особенностью которых была их невероятная способность к метанию различных предметов. Даже малыши от 3 лет могли попасть точно в цель любой брошенной вещью на расстояние, которое только способен различить глаз. Ликков охотно брали в армии, разведки, гильдии убийц, но никогда особенно не боялись. Очень уж малочисленной была эта раса. Другим их отличием был хвост. Длинный, гибкий, но ни на что особо негодный, однако служащий неиссякаемым поводом для шуток. И все любили ликков за их потрясающую, ни на что не похожую культуру. Их танцы с кинжалами, их широкие мужские кушаки, их вплетенные в черные волосы цветы, их бои с быками, их удивительные красочные праздники, их самотканые ковры. Много. Слишком много особенного и оригинального, чтобы их маленький мирок не стал популярным. Вот и сейчас Джейка, ожидая заказанного кофе, с удовольствием рассматривал развешанные по стенам кинжалы и кушаки. Чуточку олеповатые ковры, очаровательных девушек-официанток в национальных одеждах. Руководил всем этим безобразием пожилой полулик в белой широкой рубахе и узких штанах, которые ему совсем не шли. Тацу также подозревал, что хозяин знал об Авере немногим больше него самого, а, судя по выговору, был вообще с севера, хоть и пытался выделять звонкие согласные, как это делали ликки. Впрочем, это мало заботило мага. Заведение было чистое, милое, да и, как показали кофе и булочки, готовили тут хорошо. А что еще надо для приличной таверны? Разве что музыку хорошую. Парочка гитаристов, что играли в дальнем конце комнаты, вполне устраивали Тацу. Особенно тем, что делали это тихо и не мешали думать. А самое главное — ощущать. Ведь именно привкус чужой магии и завлек Джейка сюда. Ощущение было слабое, едва-едва, на грани восприятия. Но волшебник привык ловить именно такие вот тени незнакомого волшебства. Это не ликская магия. С ней я знаком. Это не она. Хоть и тоже очень своеобразно. Что же? Прелестные булочки. Что-то я проголодался. Как мне надоели все эти пришибленные оборотни. Нет, чтобы накормить гостя, а не сразу поить виски и угрожать. Нет, ну что же это за магия? Так, попытаемся расчленить ее на составляющие. «Лэр Тацу!» — раздалось рядом. Приятный мужской голос. Легко можно попасть под его обаяние, особенно если не знать, кто его обладатель. «Как неожиданно видеть вас здесь!» Джейка перевел взгляд на говорящего. Невысокий, крепкий мужчина. Внешне почти юноша. Начальник СГБР. Или, проще говоря, Бобров. Не маг, несмотря на эллуйские корни. Один из самых лучших бойцов, которые когда-либо жили в Ойе. Мастер рукопашного боя и стрельбы. Логан Верл. Прошу любить и жаловать. У Тацу отношения с командиром Бобров были вполне дружеские, даже приятельские. Не раз они обмывали в удачном дне и прочих подобных заведениях завершение совместных дел. Однако Джейка никогда не забывал, насколько опасным может быть этот полукровка. А также то, что Эллуи никогда никому не доверяют. «Делверл!» Мак тоже был удивлен. Он поднялся и пожал протянутую руку. «Отдыхаете? Может, составите мне компанию?» Тут Тацу перевел взгляд на спутницу капитана. Невысокая шатенка, карие глаза и уверенная посадка головы. Девушка невольно напоминала Джейка лошадку, которую он только что оставил на конюшне. Такая же крепенькая и озорная. «О, простите, я вижу, вы заняты». Мак галантно поклонился. Парочка рассмеялась. «О, нет, Лэр», — улыбнулась барышня. «Вы ошибаетесь. Мы просто пришли перекусить. Поздно, но это издержки нашего ремесла. Знакомьтесь, сержант Эл Кью. Вот уже полгода моя правая рука». Представил ее Логан Верл. «Приятно познакомиться», — обаятельно улыбнулся очаровашка Тацу. «Я восхищен». Еще одна улыбка и взгляд, прямой и открытый, как раз для таких девушек. Джейка не удержался и поцеловал протянутую для пожатия руку. «Тогда, может, все-таки посидите со мной? Заодно посоветуете, что еще тут можно взять. А то я что-то проголодался. Как вы правильно заметили, поздно, но это издержки нашего ремесла». Бобры переглянулись. «С удовольствием». Спустя какое-то время, наевшись до отвала, коллеги перешли на красное вино и, наконец, заговорили о делах. «Я слышал, вы сегодня искали меня, Лэр Тацу», — произнес Верл. «Да, я все рассказал вашему заместителю, сержанту Нго». «Да, он мне передал. Но вы же знаете, что я предпочитаю получать информацию обо всем из первых рук». Джейка знал. Более того, на завтра у него был запланирован еще один визит к бобрам, дабы убедиться, что его слова дошли до капитана. И дошли именно в том состоянии, в котором были отправлены. «Всегда все перепроверяй», — гласило одно из первых правил Тацу. Как удачно, что они встретились. Поэтому маг покачал вино на языке, наслаждаясь вкусом, привычно начертил в воздухе руну тишины и начал рассказ. Особо не церемонясь, объяснил, с кем они имеют дело. Благо, опыт у обоих собеседников был достаточный. Понимали без разжевывания. «Как вы собираетесь его ловить, Лэр Тацу?» — спросил капитан. Несмотря на все различия между ними, начальник магического сыска нравился Логану Варлоу. Он был совсем из другого мира и жил другими материями и понятиями. Но при этом вызывал у командира элитного подразделения симпатию. И даже не из-за уважительного отношения ко всем существам этого мира, а скорее благодаря способности составлять беспроигрышные и, насколько это возможно, безопасные планы операций. Ни разу еще не было так, чтобы они не оправдывались, или в результате их гибли невинные люди. Конечно, в бою все, как правило, идет не так, как задумано. Но, тем не менее, планы Лэра Тацу имели наименьшую погрешность из всех виденных Делом Верлом. При этом Джейка и сам любил поучаствовать в операциях, но никогда не лез туда, куда не следует. Единственное, что немного раздражало капитана, это излишне пренебрежительное отношение к опасности в том, что касалось собственной жизни. По долгу службы Логан был осведомлен о способностях мага, в том числе и о тех, которые в досье не значились. Однако его иногда пугала готовность Лэра Тацу рисковать собой. Опытный боец Верл видел, что волшебник понимает всю меру риска, но при этом не пускает вперед магов менее ценных, чем сам. Верл участвовал не в одной войне и помнил такой взгляд, каким смотрел на мир в минуты опасности Джейка Тацу. В нем было принятие смерти, как будто та уже подходила слишком близко к этому человеку, и теперь он ждал с ней новой встречи. Этот взгляд главному бобру не нравился. Смерть Лэра Тацу огорчила бы Варла, не говоря уже о неприятностях со стороны вышестоящих. А в том, что проблемы последуют, сомневаться не приходилось. Поэтому хоть Логан и держал свои мысли при себе, но старался не подпускать мага близко к огню. Впрочем, удавалось это редко. «Пока рано об этом говорить», — покачал головой Джейка. «Но могу вас уверить, без ваших ребят не обойдется». Верл кивнул. Вот еще за этот отцу нравился ему. Он никогда не рисковал своими людьми, если сомневался в их безопасности. «И прошу вас, Дэл». Джейка отпил еще из бокала. «Проследите, чтобы ваши ребята не мололи языком об этом деле. Нам только проблем с оборотнями и погромами не хватало». Капитан поморщился. В самом начале их совместной работы именно из их подразделения произошла утечка информации, чуть не приведшая к непоправимым последствиям. Джейка тогда пришлось задействовать все связи семьи, чтобы замять это дело. Но с тех пор маг считал своим долгом указывать на секретность того или иного дела, если они действительно таковыми были. Впрочем, делал он это без насмешки, зная, как больно ранят напоминания о прошлых ошибках. «Поймать оборотня будет непросто», — вставила Эл. «В этом-то и беда». Джейка взъерушил волосы. Впрочем, они тут же легли на место. Его парикмахер знал свое дело. «Я также боюсь, что мы не сможем просто подойти к нему и задержать, а придется устраивать засаду». «Может, даже ловить на живца», — кивнул Верл. «Если с доказательствами будет не густо». «Ох, не напоминайте. Но ловить на живца...» «Как бы я ни хотел отправлять своего человека буквально в пасть тигра». Макс скривился, будто съел что-то кислое. «Однако, по моему опыту, из всех возможных вариантов, в 9 случаях из 10 приходится выбирать наихудший». «Но это не про вас, Лэр», — засмеялся Логан. «Уж вы-то умеете продумывать операции». «Продумывать? Да. Но обстоятельства для нас выбирают двуликие боги», — улыбнулся Тацу. «Как вы считаете, может нам заказать еще тех дивных булочек?» После весьма приятного разговора коллеги расплатились и все втроем вышли на улицу. Ночь давно уже спустилась на город, разлив чернила тьмы по улицам и скверам. Только нечастые фонари сопротивлялись ей. Впрочем, не столь уж успешно. Джейка глубоко втянул ночной воздух. «Уэрк! Только этого не хватало!» «Нам направо, а вам, Лэр?» Эл отвлекла мага от наслаждения ласковым ветром. «Мне всегда налево», — немного неуклюже пошутил Тацу. «Может, вас проводить?» Верлу вновь не понравилось выражение глаз волшебника. Слишком много хмельного задора отразилось вдруг в них. Слишком резвились золотые искорки. «Дэл, ну я же не девушка», — засмеялся Джейка, сам не заметив, сколько бесшабашной радости прозвучало в его голосе. Бобры переглянулись. Маг это увидел и умерил тон. «Не беспокойтесь, ничего со мной не случится». Они раскланялись и разошлись. Джейка соврал, и бобры это поняли, но настаивать не стали. Тацу был не из тех людей, которые меняют свои планы из-за советов или предостережений. Глава магического сыска сначала действительно направился налево, но вовсе не домой. Еще сидя в звезде Аверы, он смог определить, что источник странной магии находится не в этом заведении. Задней стеной оно соприкасалось с домом, расположенным на другой улице. Именно с той стороны и шел запах. Джейка, вызвав в памяти план города, определил, что соседняя улица — это на самом деле булыжный переулок, что начинает с собой район трущоб. Тацу ухмыльнулся иронией ситуации. Про эту улочку ходила известная песенка, или скорее сборник куплетов. Первые из них звучали так. «Если душою ранен, если заела тоска, ты же идешь не в храмы, ты же идешь сюда. Здесь нальют тебе вина и обчистят до гроша. Ты найдешь ответы здесь, от ножа бы не полечь». На данный момент для Джейка отправиться в такое местечко было именно тем, что доктор прописал. Дело в том, что у магов этого мира имелась одна большая проблема. Так называемое энергетическое перенасыщение. Сила, которой чародей управлял, периодически требовала выхода. Иначе у ее обладателя начинали проявляться всяческие и разнообразные негативные реакции. От истерик, агрессии до необратимых изменений в мозгу, читай безумие. Именно из-за этой особенности магов и считали странными, неуравновешенными и вообще психопатами. Выплескивать энергию надо было не просто в заклятиях, но и в чем-то, что требовало именно моральной разгрузки. Так или иначе, многообразие решений проблемы сводилось к трем пунктам – сексу, выпивке и драке. А значит, Джейка тем более стоило зайти в этот неприглядный переулок. И с магией разобраться, и чем Эрк не шутит, кулаками помахать. Район-то был такой, что мимо щеголя типа Тацу точно не пройдут. А следовательно, драка ему обеспечена. Джейка про себя рассмеялся. Слава богам, Дариан этого не видит. Когда-то Тацу протащил друга по всем девочкам столицы. А поскольку те обитали не в самых безопасных районах, то драться приходилось даже больше, чем заниматься сексом. Сколько тогда он наслушался от Эйнарта за беспечность. Но гулянки выходили славные. Особенно если учесть, что после каждой Дариан порывался прибить приятеля за какую-нибудь очередную глупость. Начальник магического сыска поднял вверх полубезумные глаза. Небеса в черной тьме ночи подмигнули ему звездами. Мир вокруг пустился в пляс, а город проснулся и тихо поманил порочными удовольствиями, обещая неизведанное наслаждение. Джейка решительно свернул в сторону переулка серых ответов, тихонечко напевая. «Здесь на картах погадают, здесь нальют стакан хмельного, здесь девчонки приласкают и отпустят чуть живого». «Вот этот дом», — прервал маг сам себя, точно напротив звезды Аверы. Он втянул воздух. Да, кажется, незнакомое колдовство творится где-то здесь». Джейка поднял голову. На вывеске значилось «Зеленый фонарь». Тацу улыбнулся. «Пожалуй, он знает, что выпить в этом заведении». Его появление в баре, разумеется, не осталось незамеченным. Тем более, что он вошел как привык, магией воздуха открыв дверь. Получилось как всегда, будто с хорошего пинка. Весь его облик кричал о том, что поздний гость привык совсем к другим заведениям. Щегольской плащ, дорогие ботинки, стрижка у явно не дешевого мастера. Однако уверенный вид сбивал с толку. Посетители и хозяин могли предположить только две вещи. Что красавчик принадлежит к страже или каким-то другим властным структурам. Или то, что он один из тех испорченных молодых людей, что любят удовольствия, осуждаемые в обществе. Джейка прошелся по бару до стойки и, опершись на нее, поманил хозяина пальцем. «Бенса!» — улыбнулся он. «Бенс — тот самый напиток, производством которого жили местные белые тигры, полузапрещенные и единогласно признаваемые порочным. При его изготовлении использовались наркотические и галлюциногенные вещества, равно как и нелегальная магия. Сам напиток наркотиком не был, и запретить его не сумели, однако в приличных местах не продавали. Признаться не то, что в любви к нему, а даже в том, что пробовал, было равнозначно краху репутации, особенно среди старшего поколения. Что, однако, не мешало всем, в том числе и этому самому старшему поколению, его пробовать и пить, а иногда и злоупотреблять, что весьма укорачивало жизненный путь. Впрочем, чародеи иногда были вынуждены прибегать к нему. Порой лучше один стакан Бенса, чем несколько литров простого алкоголя. К тому же он ненадолго, но весьма эффективно стимулировал магические способности. Хозяин, странный, очень худой и высокий тип в черном, хотел было соврать, что у них Бенса нет, от греха подальше. Но взглянул в темные глаза подозрительного посетителя. Слава двуликим богам! В темноте золотые искорки было не так уж легко заметить. И молча подал бокал с пузырящимся ядовито-зеленым содержимым. По устам Джейка скользнула улыбка. Он чувствовал агрессию и подозрительность, разлитую в воздухе, и с удовольствием ощущал привкус чужого страха на языке. Эти эмоции пьянили, подстегивали азарт и жажду драки. Тацу отхлебнул Бенс и одобрительно кивнул. Он знал, как его пить. Ни в коем случае нельзя держать на языке. Эта дрянь обжигала его ужасающим вкусом. Похоже, хозяин и посетители наконец определились, кем его считать. Чтобы так хлебать Бенс, нужен большой опыт. На губах мага вновь появилась усмешка. «Скоро-скоро будет драка!» Джейка откатился к концу стойки и провокационно оглядел зал, сделав еще один глоток. Эрково зелье полилось по горлу обжигающей волной. Кровь радостно взбурлила. «Двуликие боги! Хорошо-то как!» От одного из столиков отлепился гориллоподобный тип и медленно в развалочку направился к стойке. «Ну вот», — удовлетворенно подумал Тацу, — «наконец-то! Разморозились!» Маг глотнул еще. Сила с готовностью просыпалась в нем, плясала в крови дурным весельем. Тацу не был драчуном от природы. Более того, его учили, что если дело дошло до драки, то это при любом исходе значит, что ты уже проиграл. Но в какой-то момент Джейка внес в это правило коррективы. Это ведь была заповедь дипломата, а все-таки он был не только им. Иногда, считал маг, нужно и подраться. Просто бывали такие моменты. Дариан и Дрэм этого не могли понять. Считали, что если лезешь в драку, то надо убивать. Одним ударом прерывать нити. Иначе зачем? Было зачем, считал Тацу. Спустить пар, выбить из себя дурь, проучить, просто развлечься. В драках он редко использовал магию. Его тело просило выбросить из себя лишнюю энергию, раздарить ее феерия ударов так, чтобы пальцы потом болели. Мышцы пели от физической разрядки, кровь бурлила, чтобы в голове хоть на короткий момент, но не осталось тяжести каждодневных расчетов и бесконечных мыслей, только ярость и азарт. Хмель трактирной драки, веселье, выходящее наружу силы. Сестра говорила, что это в нем появилось после общения с белым тигром, что раньше такого у него не было. Джейка был и не был согласен с ней. Да. Эта жажда хорошей драки пробудилась в нем именно тогда. Но она не пришла ниоткуда. А двуликие боги учили принимать и уважать в себе все качества. И темную, и светлую сторону. Любить и гнев, и радость. Иначе рано или поздно дисгармония прорвется наружу каким-либо уродливым монстром, который, несомненно, покалечит не только душу своего родителя, но, возможно, и, скорее всего, сердца тех, кто ему дорог. «Что это ты на меня вылупился, хмырь?» «Ах, ну какая прелесть! фразы для завязывания драки не поменялись со времен его студенчества. Джейка медленно повернулся к говорящему. Парень явно не считал его серьезным противником. Да и пьян был изрядно. Хм, толку-то с такого? Мышц много, а кроме как крушить кулаками челюсти, ничему, небось, не обучен. Тацу скривил губы, оглядывая все больше багровеющего типа. «Ищу себе подружку на ночь», — бросил маг. «Хочешь ею побыть?» «Нет, ну вы подумайте. Почти минуту до этой горы мяса доходил смысл сказанного». Только когда зал взорвался хохотом, амбал сообразил. И тут же, разумеется, с ревом бросился на обидчика. Тут даже новичок справится. Всего-то отойти с дороги. Что-то Цуи сделал. Громила промчался мимо него и врезался в стену. Джейка повернулся и отпил еще глоток, глядя, как парень поднимается, мотая головой, словно бык, которого одолели мухи. Ну ничего, у этого череп крепкий. Вот уже снова летит вперед. Не череп, а тип. А еще точнее, кулак его. Кулак хороший такой, почти с голову. Ну, с половину так точно. Джейка в последний момент отскочил в сторону и поставил нападающему подножку. Туша вновь с грохотом повалилась на пол. Что это он все падает-то? Краем глаза Тацу уловил, что к нему движутся еще двое кандидатов в подружки. Ну вот, наконец-то, удовлетворенно отметил он. Теперь игра пойдет интереснее. И понеслась душа в пляс. Полетели кулаки со всех сторон. Только знай, уворачивайся, да блоки ставь. Нет, Джейка не был отличным бойцом. Но он прошел школу не только мастеров семьи, но и постоянных потасовок с Дарианом и Дремом. Нельзя сказать, что он так уж часто выигрывал в последних. Скорее наоборот, что, впрочем, ничуть не мешало ему получать полезный опыт. А трое противников — это самое то. Здоровые, но не особо изощренные во всяких там хитрых хватах и бросках. Вот поэтому сейчас Джейка и оттягивался по полной. Заодно и уронил пару раз своих громил на чужие столы. Так что скоро драка завязалась уже по всему заведению. Диво, как хорошо! И уже никто не помнил, с чего все началось. Противники и союзники не раз поменялись. Пошла драка ради драки, веселье ради веселья. И Тацу вовсе не был неуязвим. Ни раз и ни два он получил и по почкам, и по корпусу. Да и спина уже начинала ныть. Но это только раззадоривало. Единственное, где Джейка применил магию, это защита головы. А то веселье, конечно, весельем, но красоваться с фингалами на утро перед подчиненными или валяться несколько недель с сотрясением как-то не хотелось. В какой-то момент темноволосый отправил очередного клиента в нокаут. Скользнул к стойке, допил отставленный в начале потасовки Бенз, бросил на стойку пару золотых монет и совсем уже вознамерился вернуться к столь увлекательному занятию, как вдруг уловил нешуточное изменение магического фона. «Двуликие боги!» Джейка бросил взгляд на дверь. Быстро пробиться к ней сейчас не представлялось возможным. Между ней и магом бушевала буря грязной трактирной драки, в которой смешалось все. Люди, бутылки, мебель. Последняя быстро превращалась в обломки. Тацу перегнулся через стойку и рывком вытащил оттуда хозяина. «Где черный ход?» — рявкнул маг. Хозяин уперся взглядом в золото искорок в глазах затеявшего драку франта. Ужас мелькнул на лице трактирщика. Он понял, кто перед ним. «Где?» Тычок пальцем куда-то за спину. Джейка рванул в ту сторону. Пробежавшись по дымной и душной кухне, вырвался на улицу. Воздух хлынул в легкие прохладой ночи и странной смесью ароматов. От пота, помоев и дешевой выпивки до сладких запахов глазури и цветущей акации. Тацу отскочил в сторону, прижался к стене и принялся сканировать магическим зрением окрестности. Такой взгляд позволял уловить ауры и изменения в энергетическом фоне. Эманации от драки в баре мешали. Да и Бенс с азартом боя еще бродили в крови, не давая сосредоточиться. Тацу ругнулся и соединил кончики пальцев. Те ощутимо подрагивали. Соднила содранная кожа. Но это пустяки. К утру и следа не останется. Сейчас больше всего хотелось действовать. Бежать, догонять, сражаться. Маг глубоко вздохнул и вновь сосредоточился. На этот раз дело пошло легче. «А, вот ты где, паршивец! Тоже сумел выбраться! Отлично! Теперь поиграем! Уже на другой улице, гад такой!» Джейка сорвался с места. Магия показывала ему, куда бежать. Мерцающее пятнышко слишком сильной ауры мчалось впереди. Тацу пришлось перейти на колдовское зрение, иначе можно было упустить преследуемого. Когда-то на уроках боевой магии их учили передвигаться в таком состоянии. Предметы при нем представлялись темными и бурыми нагромождениями, живые существа разноцветными, постоянно меняющими очертания пятнами. Восприятие мира кардинально преобразовывалось, но привычка у Джейка была. Всем сотрудникам магического сыска вменялось в обязанность один день в неделю проводить за занятиями волшебством и стрельбой. И Тацу следил за этим очень строго. Сам шеф старался упражняться во много раз больше. Он-то прекрасно знал уровень своих возможностей. И друзья вместе с обожаемой сестричкой не давали ему забыть о том, сколько у него слабостей. И вот сейчас он несся вперед, чуть ли не чутьем находя дорогу, жаждая только одного — не упустить мчащегося где-то по соседней улице человека. Азарт погони мигом захватил Джейко. Плащ развивался за плечами, в глазах горело веселье, а в крови бродил Бенц и непотраченная за драку дурная сила. Маг почти увидел, как мужчина на другой улице почувствовал преследование. Обернулся, втянул носом воздух. Проклятье! Надо было внимательнее присмотреться к посетителям. Полукровка рванулся вперед и в сторону. «Ненавижу оборотней!» — ругнулся Тацу, перепрыгивая через какие-то ящики. Приходилось бежать захламленными проулками мимо мусора и непонятного хлама. «Чутье! Сила! Ловкость! Магия! Ненавижу!» Джейка увеличил скорость и попытался на ходу добавить себе быстроты и силы специальными заклинаниями. На широкую улицу вполне приличного района Джейко, вслед за перевертышем, выскочил через полторы минуты. Полукровка должен был появиться впереди него на несколько десятков шагов. Однако тот оказался ближе. Видимо, подумал, что справится, и решил разделаться с неожиданным преследователем одним махом. «Именно тут все и произойдет», — понял маг, возвращая себе нормальное зрение. Высокий парень с телом человека, зарабатывающего себе на жизнь физическим трудом, стоял посредине проезжей части. Именно там, куда почти не доставал свет фонарей. Лицо уже начало трансформацию, и узнать его было невозможно, даже если бы Тацу обратил на него внимание в баре. Изо рта торчали клыки. Да и вся челюсть уже принадлежала тигру, а не человеку. Выросли когти в полпальца длиной. Мышцы задвигались так, будто внутри сидел дикий зверь. Впрочем, так и было. И сейчас он мчался на Джейка на предельно возможной скорости. Тацу упал на колено, чтобы пропустить над собой летящего в прыжке хищника, невольно встав в одну из основных стоек боевого мага. Только жест защиты вызвал на сей раз не стену или купол. Он рождал воздушный захват, словно у мага появилась невидимая большая рука. Он схватил хищника за одежду, что есть силы отшвыривая от себя. Разворачиваясь, маг скинул правую ладонь, и из нее рубанули по воздуху водные хлысты. Отличнейшее заклинание для условно ближнего боя. Как ни странно, от четырех из пяти хлыстов наполовину дезориентированный оборотень сумел увернуться. Пятый, правда, достал его, но уже на излете. Большая часть силы ушла в никуда. Парня откинуло еще дальше, но он мгновенно вскочил и вновь бросился на мага. Тацу тоже уже был на ногах. Даже защиту ставить не стал. Напал, обеими руками посылая заклинания. Каменные шары полетели с правой руки. Им вдогонку понеслись воздушные стрелы. Преимущество последних было в том, что они не были видимы. Перевертыш легко увернулся от шаров, а вот стрелы почти все попали в цель. Ранить не ранили, но дух вышибли. Полукровка повалился на спину, попытался подняться, но только перевернулся. Джейка уже плел магическую сеть. «Никуда ты от меня, голубчик, не денешься!» Однако тут лицо оборотня перекосилось еще сильнее. Что-то скрутило его изнутри, словно какая-то ненасытная тварь терзала его внутренности. Глаза Тацу расширились. Единственное, что он успел, это рухнуть на мостовую и выставить перед собой универсальный щит. Ударная волна неконтролируемой магии пронеслась поверху, лишь самую капельку задев мага. Такой выброс энергии должен был лишить перевертыша всяких сил. Однако он довольно резко вскочил и швырнул в сторону Тацу кинжал. Как раз поднимающийся Джейка отпрыгнул в сторону и по инерции вновь поставил щит. Клинок упал куда-то на землю, на миг отвлекая внимание мага. Кинжал был такой же, какие находили в телах жертв. В следующее мгновение в темноволосого на полном ходу врезался оборотень. Щит немного смягчил удар. Оба противника повалились на землю, перевертыш сверху. Джейка извернулся и, выпрямив согнутую ногу, отправил полукровку дальше в полет. Далеко, однако, не получилось, и через миг мужчины вновь катались по мостовой, схватившись в рукопашную. Оборотни вообще неудобные противники, тем более для мага. Сильные, ловкие, выносливые, а безумие любому существу дает мощь, которая нормальному человеку и не снилась. Тацу удалось в самом начале перехватить лапы зверя и удерживать их в руках. Разумеется, применяя магию, иначе его растерзали бы много раньше. Однако оставалась еще оскаленная пасть, совсем рядом с горлом, и клыки в ней уверенности не добавляли. Джейка прорычал сквозь зубы проклятие и вместе с ним выбросил вперед свою фамильную магию. По сути, боевой она не была, но вилка тоже не оружие. Однако и ею можно запросто в глаз ткнуть. Магия Тацу рванулась вперед и вонзилась прямо в лоб противника. Тот взвыл от дикой боли. Сила ударила прямо в мозг отличнейшим псиклином. Однако заклятие не было ориентировано на оборотней, поэтому даже не обездвижило перевертыша. Все, чего Джейка добился, это то, что полукровка соскочил с него и отпрыгнул в сторону, держась за голову. По собственному опыту маг знал, что та голова сейчас готова разорваться. Маг уже плел новое заклинание, оглушающее. Это первое, что пришло на память. На него Тацу требовались 4 секунды. Вдруг противник резко дернулся, прислушался и в следующий миг сорвался с места в сторону, противоположную от Джейка. Понимая, что не успевает, маг выпустил свое заклинание. Однако радиус поражения был небольшой, и убегающего оборотня оно не задело. Следом полетели ледяные иглы, фирменное заклятие мага. Однако перевертыш, словно почуяв что-то, прыгнул вверх, зацепился за балкон и с него перемахнул на крышу. А Джейка пришлось еще и в срочном порядке нейтрализовывать свое колдовство. С обеих сторон улицы выскочили люди. А вы пробовали когда-нибудь остановить сорвавшееся в полет смертельное заклятие? Тацу пришлось проявить все свое искусство. Спешащие ему на помощь так и не узнали, какой страшной смерти избежали. Что, впрочем, хорошего настроения магу не добавило. Джейка же, с трудом поднявшись, соединил кончики пальцев и теперь старательно вслушивался в магический фон. Но даже его сила не могла засечь оборотня, с такой скоростью тот улепетывал. А может, уже успокоился и аура нормализовалась? Нет, это вряд ли. Проклятие! Упустил! «Дел Верл, что вы тут делаете?» Нашел, на кого сорваться маг. «Вообще-то, спасаю вашу жизнь». Капитан Бобров не переносил, когда на него повышали голос. «Мою жизнь не надо спасать!» — прошипел Джейка, отряхивая одежду. «Да?» — поднял брови Логан. «А не вы ли это не более пары часов назад вещали нам с сержантом Кью о силе и жестокости этого преступника? Или, может, Тацу общие правила не касаются?» — сощурил он глаза. «Правила касаются всех!» — тут же вызверился начальник магического сыска. «Но иногда бывают ситуации, когда приходится рисковать. И вообще, как вы здесь оказались?» В глазах капитана мелькнуло что-то непонятное, но Джейка мгновенно догадался. «Вы следили за мной!» Ярости мага не было предела. «Ну, не я!» Верл почувствовал необъяснимое удовлетворение, при виде такого количества эмоций на лице вечно невозмутимого Тацу, а один из моих людей. «Хоть и с моего приказа», — добавил он, пока волшебник набирал в грудь воздуха, чтобы выдать то, что думает о своих коллегах. «Кто вам дал такое право?» — зашипел колдун. «Мое чутье. Если бы не я и мои люди, лежать бы вам на мостовой с разорванным горлом и кинжалом в сердце». «Ошибаетесь, Дэл! Я почти поймал его, а вы его спугнули!» «Разве можно поймать безумного оборотня?» — хмыкнул капитан Бобров. У его уверенности были причины. Джейка сам посоветовал ему бить на поражение, не стараться поймать полукровку. Слишком опасно. «Так что успокойтесь, лэрд отцу. Посмотрите на ситуацию трезво и признайте мою правоту». Джейка глубоко вздохнул, не давая вырваться наружу словам, недостойным дипломата и джентльмена. Оглядел себя. Вываленный в пыли плащ, разорванную рубашку, волосы тоже, небось, не весь что собой представляют. Да и тело болит в нескольких местах весьма ощутимо. Потом перевел взгляд на расширенные глаза Эл-Кью и постарался загнать зверя обратно внутрь. Негоже, что каждая маломальски разбирающаяся в людях девушка его видит. «В данном конкретном случае, — начал объяснять Джейка, — мне улыбнулась удача, и я мог поймать или сразить его, а кинжал вон там. Маг мотнул головой в соответствующую сторону, валяется. Пусть ваши люди, которые, как я понимаю, все равно подняты по тревоге, вызовут дежурных экспертов из городской стражи. Надо осмотреть все вокруг, может, еще чего найдут. Моих не надо трогать. С магией я разберусь сам. А ваши люди пусть разделятся на группы и попробуют все-таки засечь этого придурка. Хотя я уверен, что ничего из этого не выйдет. Сомневаюсь, что у этого психа еще есть силы народ резать. Но, мало ли, надо перестраховаться. Пусть бобры прочесывают город. Заклинания у них есть. Могу только подтвердить, что магическая аура в состоянии трансформации нами была определена правильно. Раздав указания, маг немного успокоился. Верл понял, что большего от Тацу сейчас не дождешься, и поспешил организовывать облаву и притворять в жизнь все прочее, чем так щедро загрузил его начальник магического сыска. Эл-Кью осталось сторожить Джейко. Тот в таком состоянии мог еще чего-нибудь весьма умное учудить. Она стояла и смотрела, как темноволосый волшебник соединил кончики пальцев и как двигаются глазные яблоки под прикрытыми веками. Никогда она еще не видела Тацу в таком состоянии. Образ полного ярости и жажды драки мага крепко врезался в память девушки. Сейчас колдун нравился ей куда больше, чем в кафе. Логан подошел к так и не сдвинувшейся с места парочке за полминуты до того, как Джейка открыл глаза. Сначала они немного отрешенно обвели улицу. Потом маг моргнул и уже более осмысленно глянул на бобров. «Надеюсь, я не был слишком жесток, Дэл Верл. Тон слов показывал, что капитану лучше признать, что это действительно так». «Нет, что вы, лэрд отцу», — последовал указаниям тона Логан. Джейка удовлетворенно кивнул. «Магические показания я снял. Вы сделали то, что я просил?» «Так точно, лэр», — кивнул Верл, пытаясь сообразить, что не так в Вэл. «Тогда позвольте мне откланяться», — четко и весьма официально выговорил начальник магического сыска. Что, впрочем, не помешало сержанту Кью тут же воскликнуть. «Ну уж нет. Одного я вас теперь не отпущу». Тацу почувствовал, как огонь все еще плещется в крови. «Хотите составить мне компанию?» С вполне уловимым вызовом коварно улыбнулся он. «Да», — упрямо вскинула подбородок, «одна из лучших бойцов СГБР». «И пробудете с моей бесценной особой всю оставшуюся ночь?» Голос мага без каких-либо указаний мозга перешел на нежно-бархатные интонации. «Пока это настроение из вас не выветрится», — не собиралась уступать девушка. Колдун растянул губы в предвкушающей улыбке. «В таком случае не смею возражать», — произнес он. Рука Тацу легла на талию сержанта Кью. Пальцы свободной руки нарисовали в воздухе телепорт. Через пару секунд парочка исчезла. Капитану Бобров только и осталось, что развести руками. Наутро все в конторе, разумеется, уже знали о ночных похождениях начальника. «Говорят, неплохо погуляли вчера, шеф». Первым не удержался Агн, вваливаясь в кабинет и плюхаясь на стул. Джейка, пребывая в отличнейшем настроении, довольно потянулся и, потирая костяшки пальцев, улыбнулся. «Да, погулял знатно». «Шеф!» — чем-то недовольная Алиса хмуро глянула на сияющего счастьем Джейко. «А это и вправду был тот оборотень-убийца?» «Да». Тацу вернулся с небес на грешную землю и попытался настроиться на рабочий лад. «Могу даже кое-чем дополнить наши сведения о нем. Это действительно полукровка. Способен на частичную трансформацию». «А лица не разглядели?» «Алиса! Он же трансформировал свое в морду, а в баре я его не засек. То ли в тот момент аура была в нормальном состоянии, то ли и не было его в баре. Кстати, придется расширить район поисков. Около зеленого фонаря его еще не было. Эксперты вчера что-нибудь нашли новое?» «Только то, что подтверждает наше предположение». «Уже что-то. А кинжал?» «Такой же, как все остальные. Возможно, вы вчера спасли кому-то жизнь, шеф». Тот помотал головой. «Возможно. Но мы этого не знаем. Может, у этого оборотня привычка ходить с кучей кинжалов за пазухой». «А что он собой представляет, шеф?» Агн всегда был практичен. Джейка откинулся на спинку кресла и начал вещать. Рассказал о физических особенностях, потом про магические, подкорректировал уже имеющиеся данные по ауре. «Как бы он ни залег теперь на дно!» Алиса что-то черкала у себя в блокнотике. Тацу повертел в руках карандаш. «Да, вчера он, конечно...» «Это ж надо было!» «Не думаю», — задумчиво протянул маг. «Ставлю сотню против одного, что он безумен. Убивать — это не просто желание, это необходимость для него. Безумие. Другого и быть не может». «Да?» — оживилась волшебница. — «С чего вы это взяли?» Волшебник щелкнул пальцами, и в воздухе запорхала желтенькая, весьма условная бабочка. Она взмахивала иллюзорными крылышками, садилась на разные предметы и снова вспархивала. Мужчина задумчиво проводил ее взглядом. «В принципе, мы можем определить это по количеству ментальных и эманационных показателей. Но это, правда, будет только косвенное доказательство. С ментальной магией всегда все непросто. Чтобы можно было предположить безумие, ее показатели не должны быть меньше определенного уровня. Ведь чистых показателей любой магии все равно не бывает, как практически не бывает никаких чистых, прямо по химической формуле, веществ в природе. Мы же живем в реальном мире, где все друг с другом взаимодействует. А если существо еще и нервничает, то показатели ментальной магии вообще зашкаливают. Но, тем не менее, мы вполне можем предположить, что среди них есть и те, что отвечают за безумие». Бабочка, наконец, улетела в окно, а мужчина уставился в потолок. «Но я определил это не по показателям. Как бы это сказать? Я же ментальный маг, и мне волей-неволей приходилось сталкиваться с этим явлением. В какой-то момент появляется чутье на такие дела. Мне порой, как, впрочем, любому долго практикующему специалисту, достаточно глянуть на существо, чтобы понять, что там к чему. Обычно почему-то люди думают, что безумие похоже на что-то вроде гриппа или гипноза, что его можно, если не пощупать, то хотя бы ощутить. Но это не так. Безумие — это... По крайней мере, та его форма, что чаще всего встречается у серийных убийц, это когда у существа есть только одна мысль, одна идея. Все остальное просто исчезает из его головы. Все знания, весь опыт, накопленный за жизнь, все призвано служить только притворению этой идеи в реальность. Одно стремительное движение, и Эйнард навис над Тацу, схватив Джейка за волосы, а второй рукой прижимая к горлу кинжал. Острое лезвие легко проткнуло незащищенную кожу. Алая струйка крови весело заструилась по бледной шее, пачкая белоснежную рубашку. «Свое бескрайнее терпение я предпочитаю не тратить на тебя и твои дурацкие шуточки!» В глазах Эйнарта застыла пустота, и танцевала в ней смерть. Боевой транс Дариана тоже был своего рода безумием, только краткосрочным и специально вызываемым. Таких, как он, этому учили. Для этого ломали души и желания, вытравливали из юных сердец все понятия и воспоминания о нормальной жизни. Сколько Джейка потратил сил, времени и эмоций на всякого рода объяснения. Самые простые вещи порой приводили его друга в полное недоумение. Все, связанное с чувствами и отношениями между близкими людьми, Эйнард словно постигал заново, учился понимать их. Самое смешное — это было в празднике. При виде объятий, поцелуев, подарков и большинства милых традиций, принятых в семьях, соображалка Эйнарда напрочь отказывала. Зато именно это состояние делало из него идеальную машину для убийства, позволяло сосредотачивать свои силы на одном — прерывании нити жизни, в том числе и проходить сквозь магию. Слава двуликим богам! Их маньяк такой особенностью не обладал. Вы, наверное, не раз слышали все эти истории о том, как в состоянии аффекта люди делали такое, о чем страшно подумать. Поднимали кареты, прыгали через многометровые препятствия, справлялись с во много раз более сильным противником и так далее. Это аффект, короткий миг, когда сознание отключается, а физическая сила превосходит любые ограничения. По крайней мере, пока не выполнена задача. То единственное, что имеет значение. Одна мысль, одна идея. То, чему подчиняется весь мир в данный момент. Состояние аффекта кратковременно, но невероятно впечатляющее. А теперь представь себе безумие, в котором подчинение одной идее – это норма жизни. Конечно, никакой организм не может находиться в состоянии наивысшего напряжения долгое время. Но безумие делает возможным состояние, в котором существо просто готово каждый миг к мгновенной трансформации, переходу к эффекту. И вот именно это и было с нашим полукровкой. Я понятно объясняю? Вполне, кивнул Агн. А разве его целью не является убийство? Алиса нахмурила красивые бровки. Я уже думал об этом, кивнул Джейка. Коли было бы так, то его не остановило бы приближение ребят Верла. Полно еще времени было, но, видимо, нет. У этого придурка другая цель. В связи с этим меня очень беспокоят критерии выбора его жертв. Я думал, что он просто реагирует на эманации и убивает первого, кто попадается в достаточно удобном для этого месте. Однако нет. Меня он пытался убить, но постольку-поскольку. И даже не стал рисковать, когда почуял реальную опасность. Все же странно. Агн обнял спинку стула и положил подбородок на руки. А вы не думаете, что на жертвы могли ему указывать? Джейка уже давно продумывал такую возможность. Поэтому меня так и интересуют жертвы. Что могло их объединять? Между мной и ними я вижу пока два отличия. Я маг, а они нет. А также социальные слои все-таки другие. Что я упустил? Волшебница пожала плечами. «Мы много раз проверяли жертвы», — произнес Агн. «Но ничего связующего их все не нашли. Единственное, что их все-таки объединяло, что они были из трущоб и посещали подобные заведения. А это, сами понимаете, почти ничего». Тацу немного подумал, потом спросил. «А есть что-то, что объединяет не все жертвы, а некоторые?» «На этот счет версий может быть множество», — пожал плечами Агн. «Например, четверо из них были мужчинами. Чем не связь?» «Но две женщины. Причем принять их за мужчин невозможно даже при полном отсутствии освещения. Или, к примеру, трое были рабочими. А двое из них работали в тайных мастерских Рикневица по производству Бенса. Возник в дверях Эрик. «О, Эрик!» — обрадовался Джейка. «А я уже начал думать, Как мне без тебя обходиться? Пока ты снова не убежал, что это я хотел сказать?» Мужчина помотал головой. Все-таки ночью практически не удалось поспать. «А, если я хоть что-то понимаю в этой жизни, то сегодня у нас будут гости. Метнись в винную лавку, золотая лоза, и купи на мой счет...» Тацу постарался припомнить, какой виски был у Рикны. Виски маг не любил, но по долгу службы разбирался. «Луч солнца в плошке с медом. Делламкера прошлого цикла лет». Удостоверившись, что помощник понял все правильно, перевел взгляд на Агна. «А ну-ка поведай мне об этих двух убитых людях Вица». Гигант сходил к своему столу, захватил досье на убитых и, почесав затылок, начал рассказ. «В принципе, очень похожие ребята. Биография точно такая же, как у доброй половины населения трущоб. И единственное, что в ней было примечательного, так это то, что один год, а второй полгода работали в бизнесе по производству Бенса. Курьеры? Джейка имел в виду тех, кто привозит в город запрещенные вещества, необходимые для производства этого напитка. Нет, обычные работники. Ни магией, ни какими-то другими способностями не обладали». Тацу посмотрел на фотографии, приложенные к делам. Даже смерть не смогла скрыть того, что это были молодые и, судя по биографии, лихие ребята. Один жилистый, второй очень даже при мускулах. Не качок, но раз 10 подумаешь, прежде чем полезть. Может, со временем и полезли бы повыше. Но на тот момент, когда их убили, это даже не шестерки. Двойки, а то и меньше. Я сомневаюсь, что Рикновиц даже знал их имена или что-то про них слышал. Маг покивал. Потом побарабанил пальцами по столу. Что-то ему не нравилось. «Агн, я надеюсь, это были не первая и вторая жертва?» Поднял бровь Тацу. «Именно так, шеф. Первая и вторая». Джейка мысленно застонал. Даже позволил себе встать, пробежаться до окна, что-то повысматривать на улице, потом вновь в том же темпе вернуться к столу. Сотрудники смотрели на него так, будто он прошелся по комнате на руках и вернулся на место колесом. «Когда вы это раскопали?» «Да вот вчера догадки подтвердились». Агн пожал могучими плечами. «Официально-то они работают один грузчиком в Большой Лапе, другой — официантом в этом мире». Тацу выругался. «Ты понимаешь, что это может значить?» «Вы подозреваете, что это акция против белых тигров?» Шеф кивнул. «Да нет, вряд ли». Агн яростно завертел головой. «Кто ж так начинает войну? Кому к эркам нужны эти двое? Что они были, что не были? Смешно, шеф, честное слово». Джейка про себя усмехнулся. «Все-таки школа Тацу — это что-то. Похоже, он лучше разбирается в гангстерских войнах, чем профессиональные сыщики». «Агн, ты и прав, но только наполовину. Как учит нас история и стратегия, есть два пути вывести противника из строя. Первый, самый очевидный. Одним или несколькими ударами уничтожить верхушку организации, лучших боевиков. И это действительно война. Однако есть другой, скрытый путь. Не война, но дискредитация. Обычно его используют, если противник не хочет светиться, или если сил на открытое противостояние не хватает. Одно не исключает другого. Хорошо замаскированными действиями репутации врага наносится непоправимый ущерб. Создаются условия, в которых стража, сыск, власти, пресса, местная знать – все имеют какие-то счеты к тому, кого хотят выпереть из бизнеса. Путь это сложный, не дающий стопроцентной гарантии, опасный, но реально более эффективный. Да и в условиях нашего города фактически единственно возможный. Никто не потерпит на улицах открытой войны. И как это применимо к нашей ситуации? Не желал отступать от собственного мнения Агн. Давайте подумаем, чем местные белые тигры могли кому-то помешать? Такие мотивы, как месть, ненависть, расовую нетерпимость и прочую муть я не беру. Для масштабной операции могу поверить только в две причины – деньги и власть. В принципе, зачастую это одно и то же. В этом аспекте подумаем про белых тигров Ойя. Не думаю, что кому-то помешали Большая Лапа и этот мир. На мой взгляд, в Ойя и так недостаток подобных заведений. Вполне можно еще плюс четверть от общего количества открыть, и все равно будет место, где развернуться. Значит, кто-то захотел прибрать к рукам подпольное производство Бенса. Это очень даже лакомый кусок. Ойя в каком-то плане повезло. Да, производство Бенса противозаконно. Но тут такая же ситуация, как и с проституцией. Запретить можно, но это ничего не изменит. Ходили люди по девочкам и будут ходить. Производили Бенс и будут производить. Людские пороки не искоренить никогда. Да и... Джейка уставился в потолок. Да и согласно моей религии, пороки — это лишь другая сторона нашей сущности, без которой мы никогда не смогли бы стать теми, кто мы есть. То, что так же необходимо, как добродетели. То, что позволяет нам оценить оные. Да. Ладно, я отвлекся. Тацу послал улыбку куда-то в пространство. Ой, я в чем-то повезло. У нас производство Бенса взяли под свой контроль белые тигры. Их сила избавила нас от войн за передел этой сферы. В других городах частенько различные группировки устраивают кровавые бойни из-за этого. А что, если кому-то надоело владычество белых тигров? Вполне возможно. Кивнул больше своим мыслям Джейка. Власть — это постоянная работа по ее поддержанию. Всегда находятся молодые и наглые, кто решает, что у них тоже зубы и когти выросли, и пора отхватить кусок пирога. Кто это может быть? Скорее всего, тоже какие-нибудь оборотни. У всех остальных рас на магию, необходимую для Бенса, уходит слишком много сил. А маги-оборотни очень редко работают вне своего клана. По крайней мере, необходимого количества таковых точно не набрать. А под кем-то оборотни никогда не будут. Даже ради денег или жизни. Особенно маги-белые тигры. Значит, это какой-то клан оборотней. Причем не могущий похвастать особой силой. Иначе они вполне могли бы решиться на открытое противостояние. Предположим, что так. Какой-то молодой и честолюбивый клан решает прибрать к своим рукам производство Бенса. Им нужно убрать белых тигров. Силой этого не сделать. А вот хитростью — дискредитировать. Изнутри разорвать противоречиями. Да еще зная, что городские власти так и ищут повод лишить тигров их привилегий. К тому же я сомневаюсь, что кто-нибудь в этом городе не в курсе моего, скажем так, лояльного отношения к Инама Куарсао. А поскольку у них с Рикной Витцем смертельная вражда, то предполагается, что я тоже ухвачусь за любую возможность, чтобы поглубже закопать местных белых тигров. И как же это можно сделать? Что, если в городе появится серийный убийца родом из белых тигров? Какой подарок для прессы и властей! Большинство людей свято убеждены, что оборотни внутри своих общин очень сплочены, и полукровок тоже причисляют к общинам. Так что поднять шумиху не составит труда. Шеф, это, конечно, похоже на правду. Но не кажется ли вам, что тогда улики на местах убийств указывали бы на тигров? А так мы имеем только кинжалы, про которые сведения вообще достать было невозможно. Ну и то, что вы увидели этого маньяка. Но это была случайность. Джейка тихо и весело рассмеялся. Это так напомнило ему бесконечные споры с институтскими друзьями. Агн, знаешь, что меня всегда удивляет в случайностях? Улыбка шефа была такой же, как только что прозвучавший смех, милый и невероятно веселый. То, что они всегда случаются, ну, очень вовремя. Но никто не мог знать, что вы отправитесь гулять ночью по этой части города, что ввяжетесь в драку. Да и вообще слишком много всего такого, чего могло не быть. Да, тоже верно. Кстати, я так и не понял, что это за магия была. Надо бы еще туда наведаться. Благо и повод есть. Ладно, я не буду с тобой спорить, Агн. Даже если второе, то бишь моя драка с полукровкой была случайностью, у нас остаются невероятно редкие и абсолютно точно указывающие на тигров кинжалы. Прости мне еще одну лекцию. Нет информации, которую нельзя достать. Вопрос только в цене. Есть информация, которую найти трудно. Есть та, достать которую не позволяет уровень. Ну, надо задействовать слишком серьезных людей, слишком опасную магию, слишком большие деньги, что-то еще. Есть информация, которую лучше не знать. Что касаемо нашего случая, да, узнать, что это за кинжал, было трудно. Но существование архива семьи Тацу ни для кого не секрет. И пусть не так скоро, но рано или поздно мы нашли бы эти сведения. Хм, когда же мне пришлют досье на Рикнувица? Я очень удивлюсь, если эти кинжалы не могли быть у него. Предупреждая твой вопрос, замечу, что сами белые тигры не стали бы использовать это оружие, да еще и оставлять его на всеобщее обозрение. А вот истинные режиссеры всего происходящего могли и не знать об этом. Или не посчитали это важным. Шеф, ну разве это не слишком сложно? Куда проще было бы спровоцировать белых тигров на какие-нибудь безобразия? И стараться особо не надо. Возможно. Могло что-то помешать. Может, побоялись подставиться. Ведь организаторов всех этих беспорядков вычислить можно только так. И страшны были бы тогда не столько власти, сколько разгневанные тигры. А так не подкопаешься. Бегает убийца по городу, режет народ почем зря. Сами, мол, тигры виноваты. Следить надо за своими психами. А почему вас так взволновало то, что первые жертвы были из людей Рикнувица? Классика жанра, хмыкнул Джейка. Это должно было бы навести наше подозрение на самих тигров. Всегда под подозрение попадает именно ближайшее окружение. Кстати, у нас есть кто-то из подозреваемых, кто работает на Лера Вица? Почти половина. Надо к ним особо приглядеться. Подумав немного, высказался мудрый начальник. Агн вздохнул. Особенно, если кто-то из них работал вместе с убитыми. Повисла пауза, в которой каждый обдумывал сказанное. Однако все это были лишь теории. И, как по заказу, в дверь ввалился Эрик. В одной руке он держал пакет из мешковины с эмблемой винной лавки, стилизованная виноградная лоза, в другой — газету. «Шеф, вы видели сегодняшнюю газету?» Поскольку на работу Джейка примчался чуть только солнце встало, то утренняя пресса на глаза ему еще не попалась. На первой странице статья была посвящена очередным перепирательствам по поводу поднятия пошлин на дорогах. «Четвертую страницу откройте», — улыбнулся Брок, вытаскивая бутылку из пакета и открывая дверцу шкафа. Тацу зашелестел страницами. Какое-то время в комнате стояла тишина. Потом маг начал хихикать. Через еще полминуты он уже хохотал в голос. Автор статьи каким-то образом узнал об участии Джейка в драке в баре «Зеленый фонарь» и очень хорошо прошелся по этому факту. Статья, помещенная под черно-белой фотографией мага, называлась «Загуляли, Лэр Тацу?». Джейка откашлялся и начал читать вслух, похихикивая на самых удачных моментах. В ночь на сегодня в баре «Зеленый фонарь», что расположен в переулке Серых Ответов, произошла драка. Городская больница вновь забита до отказа пострадавшими. В этом районе такое случается регулярно. Однако из достоверных источников нам стало известно, что в этой потасовке участвовал никто иной, как наш достопочтенный и всеми уважаемый начальник магического сыска, Лэр Джейка Тацу. Более того, он не только участвовал в грязной трактирной драке, вместе на весь город известном как своей криминальностью, так и продажей запрещенных и полузапрещенных напитков, но и являлся ее зачинщиком. По утверждению свидетелей, Лэр Тацу явился туда уже подвыпившим, громогласно заказал не что иное, как бенз, и стал требовать девушку на ночь. Разумеется, такого поведения завсегдатаи заведения снести не могли, и завязалась драка, в которой начальник магического сыска без какой-либо магии уложил нескольких нападавших, после чего, видимо, не желая быть узнанным городской стражей, уже спешащей к месту происшествия, скрылся через заднюю дверь. «Что же это такое, Лэр Тацу? Неужели вы считаете, что принадлежность к одной из самых известных семей Эсквики дает вам право вести себя так, как вы хотите, пренебрегать государственными и моральными законами. Не забыли ли вы, что вы призваны защищать покой и порядок нашего города, а не наоборот? Вместо этого вы напиваетесь, шляетесь по кабакам и устраиваете драки. Можем ли мы, законопослушные жители Ойя, стерпеть такое поведение от человека, занимающего столь высокий пост? Или, может, дело не так просто, как кажется? Смог ли такой здравомыслящий, читай хитрый, Этиус, как Лэрт отцу, так глупо себя вести? Нам стало также известно, что этой ночью бойцы СГБР предприняли попытку задержать опасного преступника, подозреваемого в серии жестоких убийств, потрясших город на этой неделе. При этой операции присутствовал Лэрт отцу. С каких это пор начальник магического сыска лично гоняет преступников по ночным улицам? Что же это за дело такое, что вы, Лэрт отцу, не побоялись испортить свою репутацию и рискнуть своей бесценной головой? Из неофициальных источников наш корреспондент узнал, что таким делом является поимка оборотня-маньяка. Он совершил 5, или, по другим сведениям, даже 6 потрясающих своей жестокостью убийств. Жертв серийный убийца выбирает из бедных кварталов, что, впрочем, еще ничего не доказывает. В опасности все жители нашего славного города. Мог ли ради поимки такого преступника Джейка Тацу вести себя столь вызывающе? Была ли эта хмельная драка частью хитрого плана? Об этом нам никто, конечно же, не скажет. Однако другой вопрос, нежели хмельные похождения начальника магического сыска, волнует общественность. Будет ли пойман маньяк? Действительно ли в этом деле замешана местная община белых тигров? И убийца принадлежит к этому оборотническому клану? Когда вновь будут безопасны улицы Ойя? Дальше рассуждения велись в том же духе. Однако уже на этом этапе шеф помрачнел, растеряв все свое веселье и вновь превратившись в жесткого умного начальника. «Ну что ж», — произнес он после нескольких минут молчания. «Похоже, игра началась». Вновь пауза. «Наши противники сделали первый ход. Эрик, наведайся-ка к этому барзописцу и постарайся из него вытрясти, откуда у него сведения о причастности белых тигров. Сомневаюсь, что это хоть что-то прояснит. Но, может, нам повезет. И ему действительно заказали эту статью. И он выведет нас хоть на кого-то из этих ублюдков. Но, скорее всего, он действительно поймал слух. А значит, его уже пустили. Лакни». Когда девушка появилась в кабинете, Джейка продолжил. «Пусть твои осведомители послушают, что говорят в городе. Особенно меня интересуют, есть ли новые слухи про белых тигров». «Шеф, а вы не боитесь, что эта поганая статейка действительно отразится на вашей репутации?» — спросила Алиса. Тацу переглянулся с Лакни и только усмехнулся. «Конечно, нет. Еще не придумали того, в чем меня не обвиняли. Во-вторых, даже если люди поверят в первую часть статьи, то это только добавит мне популярности. Народ куда больше любит лихих красавчиков, которые могут загулять, напиться, подраться, чем выхолощенных джентльменов с незапятнанной репутацией и неподкупных хранителей порядка. Никто не идеален, и людям нравится видеть несовершенство в вышестоящих. В-третьих, если принять во внимание вторую часть статьи, так еще веселей. Представитель всесильной семейки Тацу сам гоняется за преступниками, рискует своей жизнью ради каких-то бедняков из трущоб. Так, идем дальше. Кивком Джейка отпустил Лакни и раздал подчиненным еще ворох указаний. Когда вся эта толпа вывалила из кабинета, он поднялся и подошел к окну. Там, за ним, цвела и жила весна. Поздняя весна. Одно из самых прекрасных времен года. Когда он, Джейка Тацу, впервые приехал в Ойя, тоже была весна. Этот город покорил его белыми цветами своих роскошных каштанов. Ну что ж, игра началась. По законам стратегии и тактики, что действенны в любых войнах, наступление будет состоять из нескольких шагов. Теперь главное — не пропустить еще один их ход. а вот после него или них можно будет пойти ответно. Тацу довольно улыбнулся. Ему было невероятно интересно. «Шеф, к вам посетители!» Джейка поднял глаза от отчетов и досье на кандидатов в подозреваемые и улыбнулся. Попросил Эровица пройти. Черноволосый оборотень не шел, скользил. Ощущение усиливалось одеждой, черным камзолом и словно самодвижущимся плащом. Тацу манерным жестом предложил Рик не присесть. Сам поднялся, сделал пару шагов до бара. «Выпьете?» «Вижу, вы меня ждали», — растянул в холодной усмешке губы белый тигр, разглядывая бутылку своего любимого виски в руках Джейка. «Ждал», — не стал отпираться начальник магического сыска. Они сидели напротив и с интересом разглядывали друг друга. «Так что же вы конкретно хотите от меня, Лартацу?» Улыбка у всех белых тигров одинаковая. Только одно слово приходит на ум при Видионе. Маньяк. О! Очень много! Не смог отказать себе в удовольствии полюбоваться вытянувшейся мордой Рикны Джейка. А если конкретно, то... Я хотел, чтобы вы забрали свой кинжальчик. К оборотню полетел странный, даже по виду неудобный клинок. Виц легко перехватил его и со все возрастающим ужасом принялся разглядывать. «Даже Инема не может быть настолько идиотом, чтобы раздаривать эти кинжалы своим подстилкам!» — вскинул он глаза на Тацу. Джейка пожал плечами. Он и не раздаривал. Этот и еще 5 таких кинжалов кое-кто подарил 6 незнакомым людям, правда, перед этим перерезав им горло. На стол перед Рикной полетели полдюжины фотографий жертв во всей неприглядности смерти. «Посмотрите, Лервиц, вам знакомы эти люди?» Тигр, не выпуская из рук бесценного клинка, уставился на картинки. Внимательно рассмотрел каждую и покачал головой. «Я не знаю этих людей. И, тем не менее, 2 из них работали на вас». Оборотень вновь принялся разглядывать фотографии. «Нет». Вновь помотал он черной головой. «Я с ними не знаком. Что, в принципе, неудивительно. Я мало общаюсь с необоротнями». «Вот этот?» Джейка указал на изображение мужчины в красной от крови рубашке и с синей повязкой на голове. «Работал официантом в этом мире. Не узнаете?» «К чему вы клоните, Лертацу?» «А вот этот?» Тычок в другой снимок. «Был грузчиком в большой лапе». «Что вы хотите, Джейка Тацу?» — зарычал оборотень. Тот же только откинулся на спинку стула и, вытащив из серебряного портсигара сигарету, закурил. Все тигры одинаковы. «А как вы думаете?» «Если вы считаете, что я причастен к этим убийствам, то это полный бред. Ни один белый тигр в здравом уме не то что не оставит такой кинжал в телах людей, но и не вынесет из дома». «Правда?» — извернулась змеей улыбка на губах Джейко. «А разве вы сами не нарушили этот запрет много лет назад?» Было отлично видно, как Рикна сжал зубы. Тацу не удивился бы, если они уже начали трансформацию. «Я не понимаю, о чем вы?» — процедил он сквозь клыки. «Сколько лет назад вы бежали из Синих гор вместе с соратниками и прихватили немало бесценных вещичек из своего полыхающего поместья в горной долине Каляя. «Много!» — зарычал Виц. Голубые глаза сузились в бессильной и бесконечной ярости за прошлое поражение. «Но я помню все так, будто не прошло и часа!» На лице оборотня отразилась такая гамма чувств, что было странно, как ему удается сдерживать трансформацию. Но потом... Оно вновь заледенело. «Но я понимаю, к чему ведете». «Да, у меня есть такие кинжалы. Мы хотели основать новый храм, но боги не явили свою волю». Невероятная боль крылась за простыми словами. «Однако мои кинжалы лежат в самом надежном месте, какое можно себе представить. И, уверяю вас, они там и находятся». Джейка стряхнул пепел и покачал головой. Лервиц, только что вы дали мне прекрасную возможность повесить на вас эти убийства. Потому что, уверяю вас, если мы, по моему требованию, как представителя власти, поедем и вскроем это ваше самое надежное место, мы их там не найдем. Это невозможно, Лэрт отцу. Я уверен в своих словах. Как давно вы проверяли наличие кинжалов? Ну, давно. Не припомню. Но если бы кто-то покусился на нашу сокровищницу, то мы об этом, разумеется, узнали бы. Там слишком много сокровищ, мимо которых никакой вор не прошел бы. Лэр Витц, Джейка даже позволил себе улыбнуться. Во-первых, не бывает неприступных сокровищниц. Деньги или профессионализм открывают все двери. Во-вторых, если работал действительно профессионал, а другой, я так предполагаю, и не справился бы с вашей охраной, то он вполне мог взять только то, что ему заказали. «Вы говорите очень убедительно», — покачал головой Рикна. «Но мне трудно в это поверить. Надо съездить и посмотреть. Насколько я знаю, у оборотней есть возможность связываться с некоторыми из своих людей на расстоянии». «Все-то вы знаете, Лертоцу», — проворчал тигр. «Работа такая», — ответствовал начальник сыска, с любопытством наблюдая за творимой Витцем волжбой. «Такая магия была доступна только оборотням, да и то не всем». «Это не работа», — не отвлекаясь, парировал Рикна. Джейка усмехнулся. Помешанность семьи Тацу на информации вошла в поговорки. Тигр, наконец, закончил манипуляции и обратился к кому-то из кошек. Судя по голосу, это был тот зеленоглазый из люка. Рикна не стал разводить дипломатию, отдал короткие указания и отключил связь. «Через полчаса узнаем», — произнес он и вновь уставился своими голубыми глазами на Тацу. Тот провокационно улыбнулся. «А скажите мне, Лэр Витц, как ваш бизнес по производству Бенса? Вопрос, конечно, некорректный, но некоторые точки надо расставлять с самого начала». Оборотень прищурился. «А что вас, Лертацу, интересует конкретно?» «Если честно, то меня интересуют проблемы». Джейка ухмыльнулся. «Как у вас дела с конкурентами, Лэр Витц?» Белый тигр даже подался вперед. «Вы считаете, нас хотят подставить конкуренты?» «В ваших интересах, Лэр Витц, чтобы я именно так и думал. Потому что иначе ваша община оказывается в самом незавидном положении». «А не ведете ли вы, Лэр Тацу, своей игры?» «Если я отвечу нет, то вы просто не поверите. Скажем так, пока в вашем присутствии в городе и бизнесе я вижу только положительные моменты. А также я не хочу войны на улицах и жертв как и с воюющих сторон, так и случайных, а они, несомненно, будут. Поэтому, пока я играю ту роль, название которой значится на двери этого кабинета, и именно по этой причине прошу вас, главу общины Белых Тигров Ойя, пойти мне навстречу и не затруднять и так запутанную работу». «Убедительно», — сверкнул клыками оборотень. «Вы удивляете меня все больше и больше. Я всегда поражался, почему за столько лет вы не надоели Инема. Неужели у кого-то из его постельных мальчиков хватило воли играть в собственные игры?» Джейка закинул ногу на ногу. «Я Тацу. И под чужие дудки. Я пляшу только если это выгодно семье. Поэтому повторюсь. Вам, Лэр Витц, придется поверить в мои слова. Иначе вы скоро окажетесь или изгнанным из города, или убитым. Ваша община изрядно поредевшей, а бизнес разрушенным. Я же получу кучу трупов и бардак во вверенном мне городе. Ну так что, будем сотрудничать?» Рикне явно все это не нравилось. Он не привык верить не оборотням, тем более связанным с Куарсао, да еще и Тацу. Однако выхода у него, похоже, не оставалось. Утренние газеты он уже читал. «Ну что ж», — откинулся он на спинку стула и пригубил виски, желая скрыть свои думы. «Задавайте ваши вопросы, Лертацу. Я постараюсь быть с вами честным». Джейка про себя выдохнул. «Это, конечно, не полная победа, но что-то близкое к ней. И Немо, несомненно, будет в ярости». Это заставило начальника магического сыска улыбнуться. «Отлично, Лервиц. Первонаперво, меня интересуют ваши конкуренты. Были ли у вас неприятности с ними в последнее время? Или какие-нибудь сведения о чем-то подобном?» Виц мотнул головой. «Мы уже много лет в этом бизнесе. И никаких проблем, кроме как в начале, у нас уже давно нет. Все боятся с нами связываться». Позволил себе оскалить клыки тигр. «Разумеется, попытки были. Но мы быстро их пресекали. Давно это было, Лертацу. В последнее время ничего тревожащего не наблюдается. Даже странно. Это он уже пробормотал». Джейка на пару мгновений задумался. Побарабанил пальцами по столу. «Должно быть что-то. Не бывает так, чтобы ничто бури не предвещало». «Разве что затишье», — хохотнул Рикна. «Тоже верно», — кивнул Джейка, словно не заметив иронии. Потом глаза его сверкнули. «А правда, Лервиц, что недавно у вас сменился партнер, что доставляет анептик?» Тацу назвал одно из запрещенных веществ, близкое к наркотикам, необходимое в производстве Бенса. Оборотень скривился. То ли от осведомленности собеседника, то ли от воспоминания об этом неприятном моменте. И кивнул. «Да, раньше анептик поставлял нам род Снуров, а теперь этим занимается клан Сизых Ястребов». «Сизые Ястребы», — протянул Джейка. «Насколько я помню, они раньше занимались Кнером». Примечание. Кнер — наркотик, близкий по составу к анептику и также необходимый для изготовления Бенса. Конец примечания. «Теперь занимаются и анептиком». Снова клыки видны из-под губ. «Я так понимаю, Снурам сделали предложение, от которого они не смогли отказаться», — ухмыльнулся Тацу. «Это так», — оскал. «Я так понимаю, это вас не огорчило?» «Ни капельки. Это бизнес, Лэр Тацу. Просто бизнес. Снуры всегда были небрежны в работе. Кроме того, приятнее работать с хоть дальними, но сородичами. Все оборотнические кланы считались одной расой и, соответственно, родственными друг другу, что, в общем-то, было понятно». Джейка соединил кончики пальцев, уперев локти в стол, и засверкал золотыми искорками в ободке глаз. «У сизых ястребов ведь пару лет назад сменился вожак». Несмотря на утвердительный тон сказанного, тигр счел нужным ответить. «Рико Мар». «Молодой и честолюбивый», — вспомнил начальник магического сыска характеристику, данную когда-то на совете семьи. «Жесткий, удачливый и беспринципный». Тацу попытался вспомнить, что он еще знает о сизых ястребах и их новом вожаке. Как тут с улицы раздались крики, которых Джейка так ждал. Рикна тут же вскочил со стула. Еще бы ему не вскочить, когда его желтоглазый охранник-помощник, или кто он там ему, на всю улицу вопит. «Засада! Засада!» В следующее мгновение Джейка оказался поднят в воздух и прижат к стенке неимоверной силы рукой. Вырвавшиеся сквозь кожу когти вонзились в шею мага, пока не глубоко. «Что это значит?» Рык сквозь трансформирующуюся челюсть. На Вица тут же уставились дула стеллов, которые держали в своих руках Марк и Уилни. Оборотень сильнее сжал горло их шефа и недвусмысленно клацнул зубами. Даже в столь незавидном положении Тацу умудрился ухмыльнуться и подать знак своим людям, чтобы опустили пушки. Только потом перевел взгляд на разъяренные голубые озера Рикны. «Успокойтесь, Лервиц. Это в ваших интересах. Если я не ошибся в расчетах, то ваших личных телохранителей попытались спровоцировать на какое-нибудь безобразие, и мои люди арестовали всех». Последнее слово темноглазый особо выделил. «Прошу вас, отпустите мое горло». Было видно, как оборотню хочется посильнее сжать оное, выпустить когти до конца и спрашивать с позиции силы. Однако было глупо предположить, что Тацу мог так легко подставиться. Да и стволы в руках двоих сыщиков хоть и были опущены, но что мешало им вскинуть их и выстрелить без предупреждения? Благо и повод был приотменный. Защита жизни начальника. Никто и не почесался бы, чтобы доказать обратное. Однако именно это не позволило ему полностью освободить Джейка. Белый тигр поставил Тацу на ноги, ослабил хватку, но руку не убрал. Впрочем, маг на это и не рассчитывал. «Продолжай!» Логично было предположить, что ваши враги не упустят такого шанса, как вынудить на драку ваших личных телохранителей под окнами магического сыска. Ваше поведение тоже, прошу прощения, Лэр, легко было просчитать. Их устроил бы любой исход. И ваша, и моя смерть. В первом случае общину без лидера, раздираемую жаждой мести и внутренней грызней, легко было бы оттеснить от столь прибыльного дела, как производство Бенса. А во втором, и того лучше, моя семья, равно как и Инна Макуарсао, не успокоились бы, пока от ваших тигров не осталось бы никого. А спровоцировать на драку ваших белых красавцев ничего не стоит. Поэтому мои люди находились во всех стратегически важных местах и ждали. Как только появились те, кто был призван начать эту авантюру, они арестовали всех, чтобы эти хитрецы не заподозрили, что их раскусили. Я приношу свои извинения. Но сейчас ваши тигры лежат усыпленные заклинанием. Иначе их пришлось бы травмировать, а мы не можем сорвать покрывало видимости собственного неведения. А зачинщики уже в комнатах для допросов и дают показания. Думаю, их наняли для этой грязной работенки. Мы скоро узнаем, кто это сделал. Но, может, нам и повезет, и ваши конкуренты отправили на это дело кого-то из своих людей. Я прошу вас подыграть нам. Какое-то время Рик наколебался. Потом убрал руку от горла Джейка. «Что я должен сделать?» Тацу потрогал шею. Кровь рисовала красные узоры на белой ткани рубашки. «Все тигры одинаковы», — невольно подумал маг. Впрочем, он знал, что не пройдет и нескольких минут, алая жидкость жизни свернется, а семейная магия примется за восстановление поврежденных тканей. Мужчина вернулся на свое место за столом и предложил оборотню сделать то же самое. Марка и Уилни шеф отпустил. Те с явной неохотой покинули комнату. «У меня есть план», — сказал Джейка и улыбнулся. Через пару часов все желающие могли видеть, как Лэр Рикновиц отправляется к себе в поместье на карете, приписанной к магическому сыску. В сопровождении его же оперативников, то ли в качестве охраны, то ли конвоя. Начальник же сего почтенного учреждения, стоя у своего окна, проводил карету взглядом, пока та не скрылась за поворотом. И выражение этих темных глаз никому не понравилось. А после еще какого-то времени Джейка Тацу появился в одном из ресторанов города, известном тем, что в нем можно спокойно побеседовать без лишних ушей. Скоро в кабинет, что начальник магического сыска изволил занять, проследовал главный редактор самой популярной и одновременно серьезной городской газеты. Именно она сегодня утром разразилась столь позабавившей Джейка статьей. И никто в городе, а вести Воя распространялись с поразительной скоростью, не сомневался, что Делу, главному редактору, будут очень убедительно разъяснять, что Тацу — это не те Этиусы, в отношении которых стоит высказываться в подобном духе. Также мало кто думал, что главный журналист города не сможет отбрехаться. Хоть на некоторое время и придется быть повежливее. Многие даже с удовольствием предвкушали это. Газетчиков не особо любили. Тацу тоже. Просто по привычке. И мало кто знал, о чем на самом деле велась беседа.